Глава четвертая. В стороне дорогая гора от большого тракта на Пинигу. Оттуда на Москву и в Санкт-Питер. Запряталась она за тремя болотами, за тремя барами в низовьях Кулоя. Отсюда куда ни скачи, только мокрые рады вперемешку с косоклинными горушками, поросшими или строевой сосной, или бородатой елью. А чем севернее, тем скуднее почва, и ниже лес, корявый и однобокий, с рахитичными ветвями и зеленой плесенью по стволу, а потом и эти деревья выродятся, и на самом морском берегу останутся только ползучий вереск и цветные под осень мхи. Безлюдье кругом и дикость. Редкие деревушки открываются за поворотом реки, как наваждение какое-то. И теплому запаху исп, и мычанию коров поначалу не веришь, а когда ступаешь на берег неверной ногой от надоедного качания на реке, то готов и заплакать радостно. А люди чего? Люди живут, растут, как трава, и ложатся в землю под смертной косой, как на долгий отдых. Но в домовище укрыться не спешат, колготятся, радуются и страдают, ворочают тяжелую голодную землю, а, прокляв ее, убегают в море на промысел, чтобы, настрадавшись и хлебнув досыта соленого рассола, опять вернуться на глины и мхи и ковырять их сухой до изнеможения, и сладко нюхать земные густые запахи, и радоваться душой, что есть на свете земля. Так и живут дорогогоры, раздвоя с душой, живут, как Бог на душу положил, растут, будто деревья, поначалу наливаясь соками, потом тихо дряхлеют, и под конец ложатся на погост, мудро и светло. Бог дал, Бог взял. И нет душевных страданий от близкой кончины. Уходят, как на долгий отдых, с туманной верой, что даст еще Господь, и вернутся обратно. А потому загодя готовятся к смертному часу, еще за много лет до погоста шьют саван, и частенько домовище, сбитое из тяжелых лиственных плах, поджидает на повете, никого не страшит своим мрачным присутствием, и столь же обыденно оно в доме, как хлеб на столе или корова в хлеву. Может, кто порой и спросит себя туманно, поддавшись странной душевной болезни, от которой всегда грустно, для чего живешь, человече? Для еды, питья, для продолжения рода? Но тут, испугавшись очистить себя крестом и молитвой, чтобы отвязалась нечистая сила и не смущала дух, и ответит человек сам себе, полагая эти речения единой правдой, «Живу!» Так чтобы жить, а как же не жить, коль я живу? А ежели настанет мой черед, то куда денешься? Супротив воли Божьей не подымешься. Словно морская волна набегает человечество на землю, полоняет ее и в какой-то означенный срок оставляет на ней лишь крохотные жальники, так похожие на серые заплески на морском берегу. Но нет-нет, кроме покорности и покоя. Что же есть еще в человеке? Чем-то рождены и поселены кем-то в душе его пороки, слабости. Какие-то постоянные смуты тревожат человека, заставляют его хитрить и облукавливать ближнего, очищаться перед Богом и снова грешить уже с новой страстью. Какой ловкий бес постоянно точит душу и не дает жить в покое, руководит в зле, и даже постоянное знание неотвратимости смерти не отпугивает от дурных намерений. И ад становится пугалом только для юродивых и детей, когда настанет время согрешить и нет силы противиться злу. Почему при виде страданий поверженного недруга становится порой так легко и благостно? Словно ты совершил величайший подвиг во имя добрых заповедей Христа. Отчего зло, а не добро, приносит порой человеку столько приятных мгновений, от которых еще больше хочется жить и быть вечным, Хочется продать душу дьяволу, а совесть посчитать выдумкой пустынных отшельников, только чтобы не скрыться под травой забвения. Отчего человек умирает с именем Христа на устах, а живет по заповедям дьявола? А может, Христос и дьявол един в двух лицах? Но кто ж такой Христос, как не кучер души нашей, наших соблазнов и прихотей, и, значит, прихоть, желание наше превыше всего? Это же самый ничтожный червь на земле живет ради нее, может, и не помышляя об этом. С такой мыслью уездный землемер капитан Сумароков угрюмо въехал в дорогую гору, закиданную снегами по самые брови, так что крыши едва виднели за сугробами. Перед глазами покачивалась спина возницы, порой он вздергивал плечами, наверное, собирался достать плетью заиндевелый круп лошади, но или не решался, или со сном боролся мужик. «Вот я разве не исполняю чью-то прихоть?» — снова спросил себя землемер. «Господи! Куда бы добро сидеть нынче вечером у исправника, сыграть вист, и потом, может быть, напиться по-скотски? А тут как последняя тварь. Тащись по вонючим деревням, схватишь опять несварение желудка, будешь мучиться и говорить мужикам пустые слова, которые так не нужны им, прости, Господи, да и поймут ли они чего. Но, однако, будут терпеть и есть тебя глазами». «Эй, братец, грешил ли ты когда-то?» Вдруг наклонился Сумароков вперед и крикнул в спину возниц. «Чего-с, изволите, барин, грешил ли когда?» «Ну, это, с бабой там или что?» Сумароков тогда от мыслей игриво покрутил рукой. Мужик тоже заулыбался всем лицом. «А чё, барин, не бывало? Всяко бывало. Не согрешишь, не покайся. Согрешишь, да и отмолишь. Ну, ладно, ладно». Недовольно отмахнулся Сумароков, обегая погрузневшим взглядом избы и снова погружаясь в раздумья. Он любил, капитан Сумароков, в долгих своих разъездах по уезду, вот так неспешно поразмышлять, строить всякие там планы об устройстве государства российского, досадовать или приходить в восторг от неожиданных мыслей. Уже пятый год Сумароков жил в Мизении, страдал от одиночества и дикости местных туземцев, их варварского обхождения, потому тосковал и тихо запевал. «Боже, Боже!» — шептал он, облокачиваясь на спинку саней. «Вот и этот жалкий туземец, по прав добродетели и молитвы, с таким чистосердечием говорит о грехе и своих прихотях и нищих дурацких утехах. Но чтобы творить их, надо иметь власть, какую угодно, но власть над душой, над телом, над ближним своим, чем угодно, но владеть, владеть, ибо только власть дает настоящие прихоти, которые все исполняют, и это доставляет истинный смысл жизни. Господи! Куда, как далеко занесло вас уездный землемер капитан Сумароков? А, впрочем, у мужика, у этого грязного туземца, говорят, потомка вольных новгородцев, тоже есть своя власть над бабой, над дочерьми. И небось он в своей семье царек, творит, чего левая нога хочет, и бабы дрожат перед ним, когда хозяин разразится грозой. И так везде, везде, везде. Дикий край, конец земли, с ума сойти можно. «Куда прикажете, барин?» — робко побеспокоился возниц. «Может, старосту кликнуть, так мы и сейчас. Ну-ну, быстренько только». Вскоре пришел староста, внушительный, с окладистой бородой и маленькими свинцовыми глазками, под тяжелым бугристым лбом. Появился степенно, но на подходе шапку снял, склонился в поясном поклоне. Ничего не спросил, так с непокрытой головой присел на облучок, показав вознице, куда править лошадь. И еще кобыла не остановилась, Побежал к новой избе в два жила и красными окнами попереду. Так же скоро вернулся. — С дороги отдохнуть извольте, ваше благородие. Так вам здесь и чаек сварят, и лошадей снарядят. — Ну, поди, поди, братец. Устало отмахнулся Сумароков. Ему хотелось сесть, вытянув ноги, выпить водки и помолчать. На крыльце показался сам хозяин, лысый, с красным нездоровым румянцем на отекшем лице, и, словно только что заметил гостя, стал торопливо спускаться вниз. — Милости просим, не погнушайтесь, проходите, будем рады. — Господи, какой гость пожаловал! Вскоре они уже сидели за столом в светлой горнице. Было прохладно и пустынно в ней. От цветных половиков доносило чистотой и свежестью. Вдоль стен богатые сундуки, крытые резным железом и со многими потайными замками. На дубовой кровати пуховые перины с горой подушек. Напротив комод с завитушками. И поверх него зеркало в черной оправе. Землемер, окинув взглядом горницу, приятно удивился и даже повеселел, и еще более возрадовался, заметив на покрытом столе зеленый лафитничек, осетровую копченую спинку, миску черной икры и всякие прочие заедки, пряники и орехи, которые больше по сердцу деревенской девки молодец, чем гостю, заевшему с мороза. «Садитесь с нами, хлеб, соль есть, чем богатые, тем рады». «Эк, братец, по-барски живешь!» До скрипа, потирая тонкие сухие руки, воскликнул землемер Сумароков и подумал, что жизнь, в общем-то, неплохая штука, черт побери. И жить с умом можно даже в медвежьей глуши. «Ну, что вы, ваше благородие, тянемся, едва чем Бог пошлет, его милостью живем. Это так. Но Бога не гневи, братец!» — погрозил притворно Сумароков, и они понятливо рассмеялись, сразу опрокинули по рюмке водки. Тут Тайка внесла миску с наваристыми щами, прошелестела мимо широкими белыми рукавами, коснувшись щеки Сумарокова прохладным упругим шелком. «Эй ты, раззява!» — прикрикнул Петр Афанасьевич. «Вы уж простите я растяпу!» «Как можно?» — Да у вас красавица дочь! — воскликнул Сумароков, приглядевшись к девице. Он сразу заметил ее великоватый лоб и упрямо вздернутую верхнюю губу и упругие щеки, пожалуй, слишком полноватые на ее лице. Но глаза смутили землемера своей свежестью и прозрачной глубиной. — Хороша туземка! — подумал Сумароков. — И волосы! Боже мой, какие белые волосы у этой девки! Кажется, что голове тяжко носить такую копну волос. Бывает вот, прорастет царский цветок в такой глуши, потом обломает его грязный, немытый мужик, запряжет в работу и лицом вылиниет, поблекнет. Глаза потухнут, веки сморщатся и нависнут над ними. Но ведь какая девка! Что-то мне есть, есть что-то. «Давай за невесту вашу, братец! Ну, что вы, ваше благородие, как можно? А ну, поди прочь!» — прикрикнул Петр Афанасьевич на Тайку, но осанисто и горделиво посмотрел во след. Они опять опрокинули по рюмке. Сумароков пил медленно, мелкими глотками, по-женски оттопырив мизинец, и костистый подбородок некрасиво двигался. Немедля они выпили еще по одной. Просто так, с мороза, потом с устатку. Петра, несмотря на плохое здоровье, только наливался багровым румянцем, но не пропускал. С каждой рюмкой он становился сыновите, дороднее как-то. А гость, напротив, уже распахнул мундир, показал белую батистовую рубаху и тонкую шею с острым кадыком. «Скажите, мы ведь люди глупые, темные. Что там на свете-то белым деется? У меня зятелка, Михейка Рыжий, часто в Петербург ходит. А кроме торговли ничего опять же не смыслит. А мне и хочется знать. — ласково спросил Петр Афанасьевич. — Живут, везде живут, — отмахнулся Сумароков. — Ну, как же не жить-то? Живут. Глубокомысленно согласился Петр Афанасьевич. Во Франции вот короля выгнали. Ой-ой! — изумился Петр. — Да как же они так? — Свобода мыслия нас, братец, и давненько. И опять же у них культура. Они там лягушек едят, а мы нос на сторону. Погонь кричим, нечисть. Европа — одно слово. Турки, они такие... Какие турки, дикий ты человек. Французы проживают в той стране, да немцы. Может, и французы. А все одно турки и басурманы. Мы не знаем про их и знать не хотим. Неожиданно сурово возразил Петр Афанасьевич и, не убоявшись гостя, осенил себя истинным крестом. Антихристовы дети! Еретики! У их и понимание-то басурманское, своего государя-батюшку, этак. Они отрешились, да. Слава тебе, Господи! У нас все тихо. Благодать у нас. Мы до этого не допустим. Да и как же можно батюшку-государя выгнать? Мы это не допустим. По элику с Богом живем и с верой в государя, — согласился Сумароков и поспешил перевести разговор на другой. Ну, а вы здесь как? Не обижают? Старшина там, староста, может, с уезда кто? Так ты, братец, скажи, мы того знаешь. Премного благодарен, ваше благородие. Живем мы тут тихо, мирно, греха не ведем. Ой уж, так ли не ведеть? Ой ли? Не-не, греха у нас не ведется. И случается, кто против миру возвысится, голос подымет. Так мы того быстро окрутим и глотку заткнем. Мы тут как братья Христовы живем, друг о дружке приткнулись. Вот тепло нам. Раскатисто захохотал Петр Афанасьевич, но из щелок глаза выглядывали проницательно и холодно. Землемер случайно поймал этот взгляд и подумал весело, вот где волчище. Так, значит, в миру живете? А в совполье жалобится. Ежели неправедность где провешь, надо бы навести, это так. А у нас мир. Вздохнул Петр Афанасьевич и кротко улыбнулся. «Кто придет ко мне, в ноги падет, последним поделюсь. Боже правый, ослабони от греха и соблазна, дай пожить в миру и согласии. А в совполье они за все поперечны. У них веком ладу не было. Не прикажете ли, ваше благородие, приготовить отправление?» — спросил Петра, раздумывая, кого послать в дорогу. Васька бы, тот, правда, посмирнее, шалости не допустит, но и вид не тот. А Яшка, опять же, в больших городах бывал, обхождение хорошее знает. Ты послушный нынь, куда с добром? Вели закладывать, хочу засветло в Саялу попасть. Как прикажете? Послушно склонился Петр Афанасьевич и крикнул в избу. Эй, Тайка, вели Яшке сюда идти. Яшка появился вскоре, словно за порогом сидел, и наблюдал разговор. Вошел, тряхнул седыми кудрями, и серебряная серьга полумесяцем легко сверкнула. Встал у порога, послушно опустил глаза, ожидая разговор. — Да, подобрал молодцов, — туманно подумал Сумароков. — И серьга в ухе молодой, а из тех... Землемер не слушал, как в полголоса говорил хозяин с работником. В голове от выпитого стало призрачно, захотелось прилечь и соснуть. На пассажок еще выпил две рюмки, уже один, и вдруг заметил, что куда-то неожиданно подевался хозяин. В избе послышался громкий раздраженный крик, кто-то запричитал, Смороков встал и, пьяно пошатываясь, вышел из горницы. «Что случилось?» «Что случилось, братец?» — спросил ленивый землемер. Все плыло перед глазами и хотелось прочь из избы. «Да, так, пустяки, ваше благородие!» Сердито ломая натуру, откликнулся Петр Афанасьевич. У порога, обвалившись на ободверину, стояла девка, и плечи ее жалобно вздрагивали. «Пошла прочь, дрянь такая! И никуда ты не поедешь, сучья дочь, и думать не смей!» «Ну, зачем вы так? Ай-яй-яй-яй-яй, никакого обхождения!» Мягко возвысил голос Сумароков, наливаясь благородным негодованием и чуточку трезвее даже. Обхождение. Плети ей хорошей нать, да чтоб до крови сбрызнула. И не думай, не спущу, — смирял Норов Петр Афанасьевич. Не гость бы в доме, уж давно б задрал подол, да и всыпал бы хорошенько, чтоб неделю на лавку не села, а в лёжку лежал. Ишь, как заговорила! Голос на родного отца возвысил, к тетке ей в Саялу захотелось ни с того ни с сего. Еще и утром не помышляла. Небось, с Богошковым сговорено, да самоходкой норовят убежать. Потом доставай-ка ее. Обвенчается, да на колени падет, прости, скажет батюшка, и простишь ведь. Нет-нет, не посмеет сестру родную по миру пустить. Тайка повернула зареванное лицо, по-детски возила ладонью над верхней губой. «Да не спустишь тебе, все одно поеду, я ведь ничего на дурнот не помышляю, поеду!» И опять заревела с новой силой. «Да спустите вы ее, братец!» — попросил Сумароков, испытывая к девке тайное влечение. Он ж думал, как поедут они вместе в одном воске, девка будет лежать рядом. И от этой близости будет не то чтоб радостно, но, по крайней мере, не так скучно и легче скоротать дорогу. Да я б что, ваше благородие, тетку ее всаяли. Ну ладно, собирайся, на чтоб не-не, через неделю домой вертайся, — милостиво согласился Петр Афанасьевич. А я уж собратая, как есть готовая, — ожила тайка сразу, и слезы высохли. Ты, татушка, на плохое не смей думать. Я знаю, на чего ты подумаешь. Но-но, не стрекоти-ка. Гость с хозяином прошли в горенку, еще выпили на псашок, потом всеми выкатили во двор. Сумароков, как медведь в своем дорожном тулупе, опрокинулся в вазок. Яшка сел на передок, подогнув под себя ноги и расправляя вожжи, а тайка с дорожным узелком в руке приткнулась последней, где нашлось место. Лошадь тронулась, и Петр Афанасьевич, что никогда не случалось с ним в обыкновении, даже вышел из двора на улицу и долго смотрел вслед, как медленно опускается в подугорье возок, еще крикнул запоздало: «Кобылу-то шибко не гони!» и трезво повернул к дому. Он поднимался на крыльцо нерешительно, готов был поспешить назад и вернуть тайку, потому что новые сомнения появились в душе. И Петр Афанасьевич ушклял себя, что поддался на уговоры. Вот и сваты были после покрова. Тайка уперлась: «Не пойду за Тимоху Тиуна. Сказала, если отдашь насильно, или утоплюсь, или в келью уйду, стану Христовой невестой». Пробовал грозить, мол, излуплю, как сидорову козу, в светелке запру, есть пить не дам, и даже в гневе раз два стиганул кулаком, но не в лицо, побоялся, что люди приметят. Так и не получилось со смотринами. Не спустилась тайка из горенки, не показалась сватом, просидела там в заперти, и на уговоры не вышло. Пришлось отложить рукобитие до Рождества. Может, тогда помнится девка. А тут вдруг в Саялу приспичило. А в это время гнедая кобыла ровно бежала по лесной дороге, порой всхрапывала, трясла головой, норовя прибавить шаг, но, слыша строгие руки, смирялась. Возок покачивала, от морозного воздуха лишний пьяный угар выветривался в голове землемера. Он порой пристально вглядывался в упругое лицо спутницы и думал с томительным желанием: «А туземка хороша, ей-богу, хороша». Он даже пробовал заигрывать с ней, брал неловко за плечи, но девка робко морщилась, не смела прогневить барина и осторожно освобождалась от объятий, еще не понимая намерений землемера. Тайка думала о суженом, представляла его рядом, и душа ее замирала. «Нет-нет, Иисусе, помоги в добром умысле, сохранив в тайне наше желание, только бы глупостей не натворить. Батюшке вида не выказывать, что дочь его замышляет, а не то разнесет. Ой-ой, что тогда будет? Страшно подумать. Да, лучше сразу в омут головой. Скорее в Рождество. Донька к тому сроку обещался денег промыслить и долг возвернуть. Часу б тогда не усидела, ни минутки не промедлила, никакие запоры бы не удержали в отцовских хоромах, в чем есть ушла бы самоходкой, и не догнать ее тогда никаким злым угонщиком. И Донюшка, милый мой, видно, в смуте страшной, проходу не дает. Все где ли перехватит тайком на улице, да так больно обнимет, и стосковался весь. А ей-то, Господи, легко разве, каждый день через страх живет? Землемер пытался понастойчивее обнять тайку, но, занятая такими суматошными раздумьями, от которых сердце то поднималось ввысь, то падало, девка разгоряченно стряхнула с плеча чужую надоедную руку и закричала, забыв осторожность: «Эй, Яшка, слышь-ка, яко быть верхом сяду, и барин будет спокойнее, стесняю его». Яшка остановил лошадь, ухмыльнулся, поглядел из-под лобья на барина, но смолчал. Не его дело вмешиваться тут. Мало ли чего его благородию запонадобится. А тайка мигом заползла на кобылу, поставила ноги в катках на оглоблю, вцепилась рукою за дугу. В другое бы время она душой веселилась, что едет верхом. Нет для девки и лучшего удовольствия, но в деревне не прокатишься на лошади. Бабы-староверки заплюют, на улице не покажешься. Но сейчас тайка чувствовала настойчивый, упрашивающий взгляд, и сердце ее растерянно колотилось. Она даже боялась оглянуться назад, чтобы не встретить хмельные глаза землемера. Девка рассердила Сумарокова. Ее неприступность распалила воображение, и он же отчетливо представлял, как обладает девкой посреди дороги. А доселе с ним еще не случалось подобного варварского и звериного, этого, может быть, еще более прелестного наслаждения. И от одних только чувственных мыслей Сумароков захмелел больше, чем от вина. Он знал уже, что это возможно. Стоит только захотеть, и никто не вправе ослушаться, ибо здесь, на краю света, он властелин. Он государь, и даже выше, потому как всегда тут, рядом, во плоти и крови. Эта туземка должна быть рада, когда его благородие обратит на нее свое внимание. Но словно бы Сумарокову не хотелось, чтобы все свершилось так быстро. А может, добрые чувства останавливали его, кто знает. Но только он еще как-то пытался подавить в себе скотское желание. Фи, любить прилюдно эту грязную девку. Да чтобы кто-то посторонний наблюдал. Нет-нет. И сам себе признавался землемер, что именно это скотство притягательно. В нем какая-то свежесть и необыкновенность чувств. Сумароков откидывался назад, кутался в дорожный тулуп, чтобы только не глядеть на девку, неловко сидящую на лошади, что-то бормотал. А потом, только чтобы оправдать свое благородство, ведь, боже ты мой, как невоспитанно, что женский пол едет на морозе верхом на лошади, да в таком неудобстве. Он позвал тайку глуховатым голосом, в котором едва сдерживался нетерпение. — Сударыня, вы закоченеете там. Тайка словно ожидала этих слов, быстро обернулась, нарочито громко отзвалась. «Не — Не-не, ваше благородие, мне так даже любее. — А я говорю, закоченеете, и вы меня не стесняете, ей-богу, — настаивал Сумароков, чувствуя в себе желание грубо заорать, даже приказать, и пусть только ослушается кто. — Останови лошадь! — внятно и холодно попросил возницу. — Я говорю, сударыне, что вы меня не стесняете. Нет, — нет-нет, мне здесь хорошо! — закричала тайка, толкая лошадь за дугу. «Но, — но-но, миленькая, Яшенька, поезжай, голубчик! Чего встал? — девку бил испуг. — Неси ее сюда! — так же холодно, — сказал Сумароков и пожевал тонкими губами. Яшка глянул из-под лобья, но опять смолчал. Он уже знал, что хочет от девки землемер. В какое-то мгновение решил заступиться за Тайку, но раздумал. Еще б месяц назад, когда Яшка ничего на свете не боялся и был самим собой, он бы накричал на барина, а может, и скинул в снег, оставив посреди таежной дороги, а там будь что будет. Но теперь парень дорожил собой и своей свободой, и потому сразу решил, лучше не связываться с ним. Оно его к Богу в рай еще по мордам надает, да в каторгу упекет. Доказывай, что ты не араб, а ведь упекет, запросто упрячет. Но говорит исправник, что хотели убить, ограбить, и поверят, как не поверить барину. Яшка слез с саней лениво, подошел к лошади, стал стягивать Тайку. Та упиралась, хватала за дугу, кричала на весь лес. — Не пойду я! Не задей, скалатыш! Не задей! — Сволочь! Сама виновата! Зло думал Яшка, путаясь в девичьих юбках и тоже хмелея от потасовки и близкого женского тела. Никто не верил ехать. Сколь настырный, вся в батюшку глота. Хоть в поперечку лягу, да только по мне быть. И все ж стащил Тайку с лошади, понес на руках в повозку. — Ну чего упыришься, дура? Тебе ж мягче ехать, а он тебя не задит. Он такой дурак, чтоб прилюдно. Больно ты ему нужна, но не протеешься. — Ты не позволишь, Яшенька, правда? — сквозь слезы доверчиво спросила Тайка. — Ну, спусти меня, спусти. Ой, боюсь я. Землемер велел Яшке сесть на лошадь верхом, сам стал уговаривать Тайку, пробовал вытереть слезы. — Ну, что ты, голубушка, испугалась? — Я против тебя дурного не замышляю. — Ну вот, хорошо. Ну и ладно. Он еще что-то невнятно бормотал, пробовал расстегнуть у девки шубу. Тайка растерянно глянула в плавающие мутные глаза землемера, отпихнула от себя его благородие, вывалилась из саней и побежала по дороге обратно к дому. — Лошадь, останови, дурень! — закричал Самараков. — Догони и волоки ее сюда! И снова Яшка не посмела слушаться. Поспешил за Тайкой. Она, услыхав погоню уже безумной от страха, бросилась прочь от дороги, в лес, глубоко проваливаясь в снега. Яшка шельно глядел в спину девки и чувствовал к ней безмерную злость. А Сумароков все кричал: «Дурень! Волоки сюда!» С этой глухой злостью Яшка догнал Тайку, приволок и бросил в возок. Сам забрался на лошадь сверхом и с каким-то тупым наслаждением слушал, как тоскливо упрашивает Тайка: «Яшенька, оборони меня от насильника! Христом Богом прошу!» Версты с две ехали ступью. И Яшка не смел оглянуться. Потом услыхал раздирающий душу крик, и снова злое удовольствие шевельнулось в нем. В Саялу приехали затемно. Остановились на квартире у крестьянина Пахома Пахова. Здесь Сумароков решил заночевать. Он устал от девки и от длинной дороги и хотел водки. Сам хозяин, мертвецкий пьяный, спал на палатях, а его баба слезла с печи, сразу запалила свет, стала хлопотать с едой. Тайка, глухая ко всему, убежала за загородку, тупо прислушивалась к себе и каждый раз вздрагивала от мужских шагов, которые, казалось, приближались к ней. Душа у Тайки высохла, и слезы пропали. Она была в ознобе и невидяще смотрела вокруг, не зная, куда забиться, чтобы исчезнуть насовсем. Зашла хозяйка. Стала Тайка ее упрашивать чуть не на коленях, а баба пуще ее дрожала от страха. Диво ли, сам землемер на постое, и едва разбирала, что говорит девка. — Хозяюшка, спусти меня, как ли, Христом Богом прошу, барин меня снасильничал. Ой, как мне, девке, позорной жить ныне. — Ничего. Ты пореви, — утешала баба, — а спустить тебя не могу. Барин нас и вовсе живота лишит. Ты уж как ли перетерпи, Господь с тобой. Бабе-то горе забывчиво, а тело заплывчиво. Тут пришел Михайло Пахов, брат хозяина, принес бутылку водки, и Сумароков налил всем по стакашку. Тайка показалась из-за перегородки. Стала у дверей. Она уж ничего не видела толком, и монотонно, как нищая, стала просить Михайлу Пахова, чтобы он увел ее отсюда. Но мужик только пожимал плечами и ухмылялся, не зная, на что решиться. Землемер сидел напротив, злой и черный с лица. И Михайло думал только, как бы незаметно смыться отсюда, от греха подальше. А к Сумарокову от вина пришла злость. Ему хотелось кричать и кого-то бить. И когда Михайло Пахов ушел, приказал Яшке принести из загородки девку. Яшку ж хмельной послушно принес тайку и поставил посреди избы. Хозяйка, бледная от страха, направила в переднем углу под образами место и скорее заползла за печь, там крестилась и умоляла Бога, чтоб тот пронес несчастье мимо избы. Сумароков поил Яшку из колокольчика и тяжело смотрел на тайку. А девка была уж не в себе. Ее можно было четвертовать, измываться над ней, и она послушно бы подставляла свое тело, и только одного хотелось, измученной душой, чтобы, наконец, оставили в покое и дали уснуть. Яшка послушно пил из колокольчика, землемер сильно кренил над ним медную посудину, и парень чуть не заливал вином. Потом землемер грозно прогнал Яшку, взял тайку за косу, намотал ее на руку и, больно заламывая девке голову, повел под образа. Яшка во дворе зарылся в сено и сразу тяжело и пьяно уснул. Беспамятно храпел на палатях хозяин. Свесив голову, не смея уснуть, сторожка наблюдала за барином баба и, пугая ее, гулко и неожиданно садилась от мороза изба.